Демон посмотрел на одного из своих пленников. Тот хмыкнул. «И что же ты хочешь от меня? Мое тело, в мире смертных твое тело лежит у моих ног. Я могу занять его в любой миг». Демон праздности шагнул ближе, останавливаясь перед капитаном Хосиком. «Мне нужно не тело. Ну, ты хочешь, чтобы я задавал вопросы, выпытывая у тебя, что тебе от меня нужно? Мне нужен страж», помедлив, гулко сообщил демон. «Вы убили моих помощников. Должен найти других, но уйти из мира смертных тоже не могу. Кто-то из магов стянет края завесы, и я не смогу вернуться. Я высший, но когда мыслю по оба края завесы, тяжело, я слаб. И если вас покину, магия моя ослабеет, истончится. Нельзя оставлять стихиария без присмотра. Нужен страж, который присмотрит. Я покажу, как, то есть, ты хочешь уйти и оставить меня сторожить моих же товарищей, не веря своим ушам?» — переспросил Хосик. Лица прочих невольных гостей демона выражали не меньшее удивление. «А что я получу взамен? Ты обещаешь дать мне проснуться?» Демон прошелся между пленников, приопустив голову. Это получилось у него почти по-человечески. Полы длинного диковинного одеяния волочились по стеклянным плитам пола, но бесшумно, словно не касаясь его. «Есть ли смысл тебе просыпаться?» — загудел он опять, заставляя морщиться тех, кто был к нему ближе. «Что тебе твое смертное тело? Я знаю, проклятие древнего существа, более древнего, чем многие создания тени. Много лет ему противостоял и убивал свою плоть. Боль и лириум сильно подпортили твою смертную оболочку. Без помощи магов-целителей жить недолго сможешь, и с помощью немного лет тебе осталось. Ты пьешь настои, которые перестают помогать. Причиняешь себе увечья, чтобы боль перекрывала тягу пороков, что не ослабевает со временем. Притом калечишь мясо внутри себя, и лекари башни уже не в силах излечить его. Постоянные боли уже есть. Это предвестники разложения калечного мяса, глубоко внутри. Раньше ты помнил каждого мага башни, от рождения и до кончины. Мог читать на память трактаты древних. Теперь же временами забываешь, с какой стороны ложа ставил сапоги. Это лириум, которым злоупотреблял все долгие годы. Боли усилится, память уйдет, потом разум, потом придет слепота. Ты быстро умираешь, храмовник, и знаешь об этом. Так скажи теперь, зачем тебе обратно? Хосик молчал. Молчали и остальные. Глаза Амелла выцветали белым, что было признаком сильного волнения, но не злобы. Многие в Тидасе не понаслышке знали, что творит лириум с теми, кто его пьет. Судя по многим признакам, Хосик пил его, как воду. Если демон и приукрашал что-то, то немногое. «Ну и что ты предлагаешь?» — тише обычного поинтересовался сэр Бьорн. «Что, убить меня здесь, чтобы я не разлагался там?» «Нет», — в гудении демона послышались первые нотки торжества. «Я предлагаю тебе остаться здесь и служить мне. Служи хорошо, и я сделаю тебя помощником. Ну, это уже ни в какие ворота не лезет. Ты дурачишь меня, демон, вполне солидарный с Алистером», — пробормотал храмовник. Он глядел прямо перед собой. «Демоны не берут в услужение смертных. Ты необычный смертный», — повелитель праздности почти человеческим жестом похлопал его по стеклу над плечом. «Все вы не такие, но твоя сила в духе. Редкий смертный столько лет способен противиться проклятию древнего. Если все сделать правильно, со временем от долгого бытия в тени ты можешь измениться. Сердце твое изменится. Оно будет пылать и давать тебе силу вечности. Он станет демоном. Это невозможно. Если бы мог, Амелл покачал бы головой. Так не бывает. Что вы знаете о тени?» Демон говорил все увереннее. Даже голос его, глухой и гулкий, стал звучать четче. «Есть незыблемые вещи, есть те, что меняются. Я предлагаю сделку. Нельзя изменить ее условий. Вы все это знаете. Ты будешь жить здесь и сделаешься моим помощником», — повторил он еще раз, обращаясь теперь прямо к Хосику. «Не сразу. Придется долго видеть сны, но не те, что раньше. Мне подходят любые чувства. Боли и страдания я получу от других. Ты же сможешь сам делать свои сны. Я знаю, чувствую. Столько желаний, что подавлялись год за годом. Боль, яд, самоотречение и страдание от того, что не всегда справлялся с собой. Здесь ты сможешь исполнить любое желание, любая прихоть, любой сон. Без осуждений, без наказаний, без страдания совести. Подумай, долгая смерть там, агония, и покой и умиротворение здесь». Хосик молчал. Очнувшийся Аэйн снова завозился в своих стеклянных оковах. «Тебе настолько понравились наши души?» — мрачно поинтересовался он. «Что ты готов принять к себе смертного на таких условиях? Тень безгранична, демон сделал движение, словно бы пожимая плечами. Тварью больше, тварью меньше. Это не так важно, как кажется вам, но и такие души, как ваши, попадают редко. Он помолчал. Ты отмечен создателем. Большая редкость, малая малость на множество смертных поколений. Создатель избирает и накладывает свое клеймо. Я вижу, вы нет. Отмеченный не сильнее, умнее или достойнее. Он просто отмечен. Но это редкость, а редкость приятна. Он, демон указал в сторону кусавшего губы Амелла, стихиарий. Большая редкость, еще реже отмеченных. Пока он слышит тень, вся тень за него. Если бы довелось ему сделаться демоном, он стал бы высшим. И королевская кровь, пусть даже пестованная неподобающе, она говорит за себя. Тот, в чьих она бежит в жилах, всегда желанен. Пусть даже его собственная сила не так велика и спит. Ты что, королевский ублюдок, не особо чинясь, мрачно поинтересовался Хосик. Впрочем, не особо рассчитывая на ответ, его и не последовало. Алистер молчал, стиснув зубы. Не пойму, отчего ты сомневаешься, так и не дождавшись ответа, вновь заговорил демон праздности. Ведь то, что я предлагаю тебе, должно быть, никто не предлагал еще смертному. Подумай, что тебя ждет в случае отказа. Те же страдания, что и в жизни, из раза в раз, снова и снова, пока душа твоя не истощится и не растворится в тени, или сделаться свободным в своих желаниях и порывах, пусть даже во сне, но свободным. Рыцарь молчал. Прищурившись, он смотрел в одну точку и, по-видимому, серьезно обдумывал предложение демона. «Ладно, смертный», когда молчание стало затягиваться, досадливо проговорил тот, «только потому, что мне нужен страж, а никто другой не подходит для этого. Им всем, в отличие от тебя, есть что терять. Я отдам тебе то, что тебе нужно, что ты желаешь. Сны будешь творить ты сам, но подопечный твоих снов будет настоящим. Это мое последнее предложение». Лицо Хосика оживилось. Впервые за долгое время он поднял на демона глаза. «Я почувствовал твою заинтересованность, смертный». «О, да», — храмовник ухмыльнулся. «Ты наконец-то предложил мне то, что смогло заинтересовать. И ты». «Я согласен», — Хосик мотнул головой. «Теперь согласен. Если подумать, ты прав. Там действительно начались боли, которые целители унять не в силах. Они успели утомить, а ведь чем дальше, тем будет хуже. Если ты исполнишь здесь все, что обещал, я согласен». Клетка хрустнула, жидким стеклом сползая с рыцаря обратно в плиты пола. Тот выпрямился и потянулся, разминая спину. «Так что ты говоришь, мне нужно делать? Оставайся здесь, сторожи моих гостей, за стихиарием следи особо. Он твой, но без моей помощи для тебя он опасен». «Мальчишка опасен?» Мягко ступая по стеклянным плитам, сэр Бьерн приблизился к клетке Дайлина и взял того за подбородок, заглядывая в глаза. «И как я справлялся с ним там, в круге, столько лет? Если ты сейчас не уберешь свои руки», бешено дергая головой, процедил Амелл, «я их тебе отожгу. Побереги свой пыл», проводя тыльной стороной ладони вдоль линии его скулы, улыбнулся храмовник. Улыбка эта вышла неожиданно страшной в своей обреченности. «Понадобится. Действуй, Дайлин». Острый шип латной перчатки храмовника впечатался в шею мага, резко раскраивая тонкую кожу и мясо. Из разорванной жизненной жилы сильным потоком хлынула алая кровь. «Обманщик!» Гулко взревел демон, и рев его раскатисто прокатился по всему телу острова. «Предатель!» В лапе демона возник огненный шар, но метнуть его в рыцаря, который заслонил собой клетку, ему не пришлось. Выскочивший из своего укрытия за колонной Ниалу запустил в хозяина острова россыпь ледяных стрел из мгновенно замороженных водных капель. Развернувшись, разозленный демон швырнул в него шаром, но ничего больше сделать не успел. Хлеставшая из шеи Амелла кровь мгновенно собралась в бордовый туманный вихрь. Его клетка с треском лопнула, а за ней – клетки Аина и Алистера. Миг вихрь клубился над застывшими людьми и потом обрушился на демона. «Чего вы ждете? Убить его?» Трудно было понять, кому именно принадлежали эти слова. Смертные сорвались с места одновременно, с разных сторон бросившись на окутанного губительным кровавым маревом высшего демона. За их спинами Малификар в покрытом кровью доспехе посылал на порождение тени все новые волны своего бешенства, уже не сообразуясь с количеством выпущенной крови, и пылая лишь одним желанием – размазать высшего по стеклянным плитам его острова. Люди атаковали яростно и отчаянно, не жалея друг друга и не останавливаясь ни на миг, уклоняясь от заклятия и ударов демона, и наскакивая вновь, с отчаянным упорством. Даже ослабленный, Высший демон обладал чудовищным могуществом, быстро перемещаясь по острову, часто меняя личину и швыряясь убийственными по своей силе огненными шарами. Множество раз он вновь пытался поймать противников в стеклянные ловушки, но всякий раз терпел поражение от Дайлина, которого не было видно за вихревыми потоками магии крови. Спустя какое-то время взбешенный Малификар вспомнил о подчинявшихся ему стихиях и обрушил на уже потрепанного демона камнепада из огня, заставив прочих бойцов спасаться бегством. Дайлин, уворачиваясь от падавших из ниоткуда раскаленных булыжников размером с конскую голову и прикрывая голову щитом, проорал Лаин. «Хватит, хватит, слышишь, ты его убил, он мертв». Рискуя собой, сквозь сбивавшие с ног потоки смертоносной магии, Алистер сумел подобраться к Амеллу и вцепиться в его плечо, сильно встряхивая. Дайлин резко обернулся к нему. Искалеченные глаза горели пронзительным синим светом, выдавая крайнюю степень бешенства. «Ты сошел с ума, ты всех нас убьешь», — Макс силой зажмурился. Разлетавшиеся от него магические вихри опали на почву кровавыми брызгами. Со свистом грянул о пол последний булыжник. Отпрыск королевской фамилии успел подхватить покачнувшегося товарища и усадить его на земь. Подбежавший Кусланд помог зажать рваную рану на шее Амелла, препятствуя ходу крови. Всегда светлокожее лицо мага ныне было почти зеленым. Дайлин запрокинул голову, пытаясь справиться с крупной дрожью, сотрясавшей его тело. «Где этот целитель?» Сквозь зубы процедил Эйн, тыльной стороной ладони смахивая кровь со лба и оглядываясь в поисках второго мага. «Ниалу!» Ниалу мертв, храмовник подошел тоже. На его волосах и плече застыла корка льда от неосторожного подставления под замораживающее заклятие демона. Его разнесло первым заклятием. «Нужно поскорее убираться из тени. В мире смертных с Дайли будет все в порядке». «Как убить демона праздности?» Стуча зубами, простонал Дайлин. «Если мы все еще здесь, он жив. Вы помогите мне подняться». Опираясь на плечо Айна, маг в сопровождении остальных сумел дохромать до хозяина острова, распростертого среди обломков колонны плит стеклянного пола. Вид демона праздности был плачевным. Магия крови сильно обожгла его кожу. Ноги были оторваны, грудь раздавлена ударом щита Кусланда. Демон открыл глаза и, с трудом сконцентрировавшись, вперил тускнеющий взгляд в шатавшегося Дайлина. «Стихиарий», — просипел он, — «знал, что нужно опасаться тебя. Жаль, не довелось схлестнуться, когда я в полной силе. Я...» Меч Хосика со свистом рассек стоячий воздух тени. Демон дернулся с хриплым криком. Ударив второй раз, храмовник отрубил голову твари. «Поди ты с твоими сделками, чудище», — сплюнув на труп, пробормотал он, обращаясь больше к себе. «Я всю жизнь положил на то, чтобы оберегать мир от таких, как ты. Если в вашем мире так хорошо, как ты расписывал, отчего вы все так рветесь в наш?» Голос его становился все тише. Стражи с удивлением смотрели, как сэр Бьорн будто растворялся в воздухе, исчезая из тени. Алистер протянул руку, чтобы тронуть рыцаря, но тот уже исчез, истаив, как туман. Изумленный страж поднес к глазам руку, пальцы которой таяли, как только что это происходило с Бьорном. «Увидимся». Его голос сделался невнятным и стих. Лицо Дайлина, только что безразличное и бледное, заметно оживилось. Нащупав на поясе нож, он выхватил его и упал на колени перед телом демона. Трясущимися руками, вспоров раздавленную грудь, сунул внутрь руку. «Что ты делаешь?» — мрачно поинтересовался Кусланд, когда в руках мага появилось ярко мерцавшее сердце демона. «Времени у нас мало, а потому слушай и не перебивай», — торопливо заговорил Амеллу, чувствуя, как его тело становится все легче и невесомее. «Это свойство я случайно открыл во время путешествия по тени. Слушай, — говорю, — сердце демона усиливает связь с тенью, если съесть его». «Да, съесть». Он протянул руки, и сквозь его исчезающую плоть, сочащиеся соками, сердце шлепнулось на ладонь командора. «Я испытал это на себе. Съешь его, сделаешься магом, если захочешь». Дайлин исчез. Кусланд посмотрел на сердце, лежавшее у него на ладони, в молчании наблюдая, как последнее тает в зеленом мареве тени. Глава 50. Айн открыл глаза. Прямо перед собой он увидел чью-то руку. Подняв голову, командор убедился, что рука принадлежала Ниаллу. Мертвый маг лежал на боку, откинув кисть далеко в сторону, а другой прижимая что-то к груди. Рядом с ним валялось тело одержимого, некогда бывшее вместилищем демона праздности. Рядом тяжело поднялся сэр Бьорн. Храмовник прошествовал мимо стражи и, склонившись к Ниаллу, вынул из его рук свиток, прикрепленный к тонкой деревянной раме. Летание Адраллы, Храмовник подставил плечо, помогая подняться. «Идем обратно. Нас, должно быть, уже сочли погибшими». Алистер был уже на ногах. Дайлин поднялся последним, ощупывая шею. Ран, полученных в тени, не было ни на ком. Их возвращение действительно было встречено изумленным молчанием. Не дожидаясь вопросов, Хосик поднял руку и опустил ее, отметая долгие разговоры. «Вот летание. Мне нужны те, кто сможет драться. Элуэт, твоя компания. Рыцари пойдут все». Он обернулся к группе молодых магов, жмущихся друг к другу. «Вы, хоть кто-то из вас, вечно ноющих дармоедов, не хочет показать, что он хоть на что-то способен. Решайтесь». Кашлянув, Амелу прислонился плечом к стоявшему тут же шкафу. «Докажите, что вы нужны Ферилдину. Быть может, сейчас проклятие, сейчас может решаться очень многое. Мы пойдем». Высокая худая девушка, стоявшая рядом со старухой Вин, решительно стиснула свой посох. «Эти твари убивали наших друзей. Мы можем поквитаться». Бьорн, старая магиня, шагнула вперед. «Дай мне взглянуть на летанию. Полагаю, следует просмотреть ее перед тем, как начать читать». Капитан, склонив голову, исполнил ее просьбу. Вин несколько раз пробежала глазами по тексту, и лицо ее вытянулось. «По правде говоря, я не знала, она же на древнетевинтерском». Хосик кивнул. «Я понял, как только увидел текст. А Андрасте?» Магиня подняла тревожно заблестевшие глаза. «Все, кто мог бы прочесть, мертвы. Разве что. Подождите». Дайлин брал в библиотеке свитки, те, которые хранились со времен империи. «Так, Дайлин, я помню твои препирательства с библиотекарем. Тогда было много шума. Ты мог бы прочесть летанию?» Под обращенными на него взглядами Амелу досадливо поморщился. «Почему с недавних пор все стали видеть во мне создателя? Я знаю всего несколько десятков слов, необходимых для чтения свитков по тактике и стратегии древнего Тевинтера. В основном я рассматривал схемы построения войска. Я даже не смог до конца осилить трудов знаменитого тевинтерского стратега Максимуса Тулея, потому что ваш библиотекарь отобрал у меня словарь, обвинив в том, что я все время его листаю, и от этого ветшают страницы. Мне нужно время, чтобы быть уверенным, что я прочту правильно. Некоторые правила произношения, боюсь, что их можно толковать двояко, и я прочту летанию». Хосик почтительно взял текст из рук старой магини. «Многие трактаты по Малификаруму написаны на древнетевинтерском», — пояснил он окружавшим, которые как один взирали на него с немым изумлением. «Как капитан рыцарей церкви, для обеспечения безопасности вверенных мне магов я должен разбираться в азах магии крови, хотя бы теоретически. И для этого ты осилил древнетевинтерский». Вин покачала головой. «Не удивляйся, капитан, если я скажу, что меня одолевают сомнения». «Понимаю», — Хосик кивнул одному из храмовников. «Посвяти мне, брат Алессар». Дождавшись факела, старший рыцарь близоруко сощурился, поднеся свиток к самым глазам, и медленно заговорил на языке древнего могущества. «На кратисисяя анзрастике катаплектика тисандразимиургамас». «Достаточно, Бьорн». На строгом лице Вин впервые появилось подобие улыбки. «Ты удивил меня. Что ж, как бы то ни было, теперь у нас есть все, что нужно. Осталось только подняться к Ульдриду и прочесть это ему в лицо. И побыстрее». Дайлин взглянул на своего командора. «Неизвестно, чем они заняты там столько времени взаперти». Глава 51. «Мы идем на самый верх башни», — негромко поинтересовался Алистер у поднимавшегося рядом с ним по ступенькам Дайлина. «Почему маги выбрали местом собрания эту комнату? Я думал, там ничего нет, только сторожевая площадка. Там комната для истязаний», — задыхаясь, прошипел белый до синевы от сильной кровопотери страж-маг. «Для чего?» «Чего слышал?» Дайлин сбился с шага, и на него тут же налетел поднимавшийся следом храмовник. «Так они называют демоново посвящение в маги. Травят тебя лириумом и забрасывают душу в тень на поживу ее тварям. И все время, пока твое тело валяется в этой комнате без души, демоновы храмовники держат у твоего горла клинок. Если они решат, что ты пробыл в тени слишком долго и не можешь вернуться обратно, перерезают горло. Это у них называется истязание. Не знаю, кто выдумал такое дурацкое название для этого дурацкого действа. Какие выдумщики, такое и название, нужно полагать». Как и всегда, щедро поделившись своим настроением, Амелу надолго умолк и сосредоточился на подъеме. Лестница все время поворачивала и была до того крутой, что под конец восхождения запыхались даже маги в легких мантиях, а хриплое дыхание носивших броню храмовников и стражей могло загодя предупредить об их приближении любого противника. Однако, против ожиданий, на широкой площадке перед входом в комнату истязания их встретил один только храмовник. Он стоял, склонившись в молитвенном положении, и даже не поднял головы, когда перед ним неожиданно появилось столько людей. Вокруг храмовника, переливаясь, мерцала сиреневатая стена, из-за чего казалось, будто рыцарь сидит в большом стеклянном стакане. «Магия крови», — вполголоса пояснил Элуэт капитану Хосику, который стоял, держась за грудь. Кровотечение из-под его доспеха усилилось. «Зовется тень завесы. Это применяется для пытки. Разрушить можно только кровью. Можешь разрушить», — тоже негромко поинтересовался тот в ответ. Элуэт пожал узкими плечами. «Можно попытаться. А вы ведь передумали казнить всех нас? Сможете потом защитить меня от усмирения?» «Сэр, на случай, если кто-то донесет рыцарь-командору», капитан сделал знак всем умолкнуть. Он и Кусланд подошли к плененному магией рыцарю. С некоторым удивлением командор серых стражей вспомнил его искаженное полубезумной гримасой лицо. Каллин, сидевший в магической клетке рыцарь, крупно вздрогнул. Взгляд его сделался осмысленнее. Пошарив глазами, он наткнулся на Герна, потом, подошедшего к клетке Амелла, и замотал головой, зарываясь в ладони лицом. «Опять тоже. Вам меня не сломать? Нет, не сломать. Я выстою, выдержу. Создатель да укрепит волю мою. Эта клетка поддерживается силой его же страданий», морщись, догадался страж-маг. «Каллин», Хосик присел перед мотающим головой и тихо подвывающим пленником. «Заткнись хоть ненадолго. Сейчас мы тебя отсюда вытащим. Хватит видений». Рыцарь резко мотнул головой и попытался вцепиться зубами в собственное покрытое сталью плечо. «Хватит голосов, этот хохот, если в вас осталось еще что-то человеческое, убейте, прекратите эту игру». «Он бредит», Хосик тяжело выпрямился, не сумев сдержать стона. «Его пытали, и, судя по виду, не давали пить. Дайли, сможешь ему помочь? Отойдите», потребовала Мелу, снимая рукавицу. Крови под ней было достаточно. Он поднял руку, без вреда для себя касаясь кожей поверхности клетки. Подцепив что-то на переливавшейся сиреневой стене, он дернул, раз, другой. Под его кровью стена оплывала, но восстанавливалась, стоило только ее отпустить. «Может, попробовать сжечь?» Вин подошла ближе, наблюдая за его усилиями. «Нет», Элуэт оперся на посох. «Попробуйте и убедитесь, что это не поможет. Клетку можно сломать, только используя кровь или подождать его смерти. Когда нечему станет ее подпитывать, со временем она распадется сама собой». Дайли, Хосик тронул переливающийся сиреневый край и, обжегшись, отдернул руку. «Вытащи его оттуда. Я и так это делаю», Амел зло дернул плечом. «Он не прошел мимо меня, и я мимо него не пройду. Но я потерял сегодня столько крови, что уже просто не могу выдавить еще. Может, подойдет моя кровь?» Аин снял перчатку, протягивая руку. «Я уже говорил, что не умею творить магию из чужой крови». Дайлин вытащил нож. «Если бы умел, давно в этом признался». Он сделал новый надрез. Брызги крови упали на стенку клетки, на несколько мгновений растворяя ее. Аин и подоспевший Хосик ухватились за края щели, не давая им сойтись. Поспешившие на помощь Алистер и еще двое храмовников удерживали разрыв до тех пор, пока мокрый от натуги Амелу не пропорол стену клетки снизу доверху. От разрыва по колеблющейся сиреневой поверхности быстро пробежали трещины, в несколько мгновений охватившие всю клетку. Элуэт взмахнул посохом. Клетка треснула, разлетевшись осколками стекла. Осыпанный Микаллин неловко прикрыл голову руками, не имея возможности увернуться. Тем, кто стоял ближе, тоже досталось. Чудом оставшаяся невредимой Винн стремительно подошла и склонилась над бывшим пленником. Рыцарь Каллин все еще дрожал крупной дрожью, но взгляд его прояснился. «Бедный мальчик», Винн провела по волосам храмовника, оставляя по ходу ладони след целительной магии. «У него сильное обезвоживание. Какое варварство!» Каллин, Хосик, морщись и поддергивая кирасу, вновь присел рядом. «Ты видел Ирвинга? Он там?» Храмовник поднял трясущуюся голову и вдруг заметил столпившихся у лестницы магов. Вскрикнув, он вскочил, пятясь назад и не сводя полубезумного взгляда с их мантий. «Не подходите! Во имя Создателя, не подходите! Вы не заставите меня никогда, клянусь благодетельной Андрасте! Я...» «Тихо, Каллин!» Хосик поднялся, опершись на колено. «Заткнись, возьми себя в руки! Где Ульдрит?» При звуках этого имени рыцарь еще раз крупно вздрогнул. Он обернулся к двери, ведущий в комнату истязаний. Словно нарочно из-за нее донесся сильно приглушенный чей-то дикий крик. «Там!» — сипло выдавил он из себя. «Оба там!» «И еще целая толпа одержимых!» «Они!» — он сглотнул, пытаясь смочить горло. «Они кого-то пытают!» «Временами оттуда доносятся такие звуки, такие!» «Странно, что эта толпа до сих пор не выскочила и не задала нам жару!» Алистер кивнул на дверь. Элуэт неопределенно пожал плечами. «Нет в этом странного. Мысли и поступки демона нельзя мерить человеческими. К тому же, судя по звукам, там что-то все время происходит». Запертую дверь в ненавистную комнату истязаний маги выбили с первого раза. За ней обнаружился обширный круглый зал, освещенный несколькими факелами. Посреди зала в окружении раздутых до безобразия одержимых стоял худощавый мужчина. Он был абсолютно лыс, хотя еще далеко не стар. Перед ним, удерживаемый заклинанием, был подвешен полуголый изможденный маг. На глазах у вошедших вылетевшая из рук лысого молния поразила тело его пленника, заставляя того корчиться и кричать от боли. «Прими мой дар!» Лысый ухватил пытуемого за подбородок, вздергивая его лицо. «Скажи, ты принимаешь его?» «Скажи!» Не в силах выдерживать дальше пытку, несчастный кивнул, будто ему подрубили голову. В тот же миг заклятие отпустило его, и он со стуком упал на пол, не успев даже вскрикнуть. Лысые двое других одержимых обступили его с трех сторон и одновременно подняли руки. С их пальцев сквозь тело пленника все быстрее замелькало нечто похожее на паутину, которая разрасталась, пронизывая мага насквозь холодным пронзительным светом. «Подол Андрасти, они вновь раздирают завесу». Элуэд взмахнул посохом и с силой саданул им в пол. Ударившая в лысого молния на несколько мгновений оглушила его. Одержимые отпрянули в стороны. За их спинами оказалось еще четверо пленных магов. Все они связанными сидели на полу, прислоненные спинами друг к другу. «Ульдрит!» Вин стукнула по полу своим посохом. «Что ты делаешь? Опомнись! Ты же превращаешь магов в одержимых! Выпускаешь демонов!» Лысый в последний раз мотнул головой, видимо, окончательно оправляясь от удара. Лицо его, впрочем, не казалось испуганным или смущенным. «О, у нас гости!» — он улыбнулся. «Да еще так много! Я впечатлен, что вы сюда добрались! Что ж, добро пожаловать! Желаете присоединиться к веселью? Желаем, желаем! Для этого и пришли!» Хосик прищурился, высматривая Ирвинга среди пленников. «Сейчас здесь будет так весело, что демонам в тени тоже станет жарко!» «Какого наглого помета ты связался с демонами, Ульдрит? Тебе мало было тех привилегий, о которых мы договаривались? Или ты не знал, что такое одержимость?» Лысый покачал круглой головой, дернув бровями. «Ульдрида здесь больше нет. Признаться, я владею кое-какими его воспоминаниями. Ты, капитан здешних храмовников. О, я чувствую твою ярость. Ты, кажется, взбешен. Могу я знать, отчего, отчего?» При всей его невозмутимости Хосик некоторое время не мог подобрать нужных слов. «Ты забрался в мой загон, перебил почти всех моих овец, и спрашиваешь, почему я взбешен? Это были мои маги, демон, мои. Какого наглого дерьма ты вздумал их пытать?» Тот, кто раньше был Ульдридом, усмехнулся. «Я не пытаю, я даю им новую жизнь, отличную от той, что они влачили здесь. Каждый маг – это только личинка великого существа, а посмотри на них, они слепо повинуются церкви, даже не церкви, а таким, как ты. Это отвратительно, я лишь помогаю им достичь истинного величия». «Опомнись, Ульдрит!» Вин наглянулась на выстроившихся с посохами молодых магов, которые со смесью ужаса и брезгливости разглядывали раздувшиеся тела одержимых. «В том, кем ты стал, нет ни капли величия». Лысый прошелся перед застывшими одержимыми. «Ты можешь говорить что угодно, старуха, но это не делает тебя правой. Я могу вручить тебе этот дар, тебе и всем магам. Примите его добровольно, так будет гораздо проще». «Нет», — Вин подняла посох, качая головой. «Добровольно ты нас не получишь». Ульдрит цыкнул щекой. «Она противится, они всегда противятся, очень неразумно. Видишь, на моей стороне даже первый чародей». Он поднял руку, указывая на сидевшего среди пленников седого изможденного старика, беспрерывно трясущего головой. «Не так ли, Ирвинг? Останови его!» Под обращенными к нему взглядами Ирвинг затрясся сильнее. «Он собирает войско. Сначала он уничтожит храмовников, а потом...» «Ирвинг, старый лис, ты зачем на меня наговариваешь?» Демон в теле Ульдрида возмущенно вздернул руками. «А я-то думал, ты уже за меня. Эн никогда...» — прохрипел старик и закашлялся. Хосик с непонятной гримасой посмотрел на него и поднял руку с зажатым в ней свитком. «Прикрой меня, Дайли, бросил он устало прислонившемуся к одной из колонн Намеллу. «Для драки ты все равно не годишься». «Что вы?» — начал было Ульдрит, но осекся при первых бормочущих звуках летания Адралы. Лицо лысого мага исказилось. Теперь он действительно больше походил на демона, чем на человека. «Умолкни, смертный!» «Или...» — Дайлин закричал, падая на колени. Кровь из его носа брызнула фонтаном. Выставленную вперед руку он судорожно сжимал в кулак, не давая магии демона прорваться сквозь выстроенную им стену и обрушиться на людей. С каждым мигом удерживать ему становилось все сложнее. «Чего вы ждете?» — заорал он из последних сил, обводя глазами всех, от непрекращавшего бормотать Хосика до Алистера, бледного, как лист бумаги. «Это демон, вот и убейте его!» Кожа Ульдрида треснула. Из нее полезли клыки, жвалы, огромные лапы с острыми когтями и оскаленные зубы. Высший демон тени предстал перед застывшими людьми во всей красе. Очнувшиеся маги осыпали его градом заклятий. Храмовники и серые стражи, все, кроме Дайлина, схлестнулись с одержимыми, которые казались крупнее и сильнее всех виденных до этого тварей. Сам Амелл оставался возле непрестанно читавшего летанию сэра Гирна, который вынужден был уворачиваться от волн магии высшего демона, во что бы то ни стало пытавшегося прорваться к нему и оборвать корежившее его чтение. Дважды демону почти удавалось добраться до храмовника, и оба раза маги ценой неимоверных усилий останавливали его, отбрасывая назад. Сдерживавшим натиск одержимых воинам приходилось хуже. Уродливые твари обладали силой подземных Бранта. Они теснили изрядно потрепанных рыцарей и магов обратно к выходу из зала, там, где, прикрытые щитами Амелла, спешно дочитывал последние строки храмовник Найнетоса. В последний раз проорал сэр Бьорн, и вслед за этим полыхнула яркая вспышка. Когда к ослепленным людям вернулось зрение, все было кончено. Сэр Бьорн не ошибся ни в единой букве. Демоны мертвыми тушами валялись на полу. Над самой большой и уродливой тушей, некогда бывшей телом мага Ульдрида, стоял командор Кусланд. Подаренный ведьмой доспех уберег его от большей части ран и ударов, но все равно Эйн выглядел так, словно им вымыли все полы и даже стены зала истязаний. В стороне все еще трущие глаза Алистер пытался выбраться из-под придавившего его одержимого. Сделать это ему удалось не без труда и с помощью двух уцелевших в битве магов. Вин присела над некрасивой долговязой магини, излечивая ее вспоротый когтями бок. Однако взгляд ее был прикован к Хосику, который при помощи серых стражей освобождал спасенных магов. Сильно изможденные, бывшие пленники едва могли говорить. «Благодарю, Бьорн», сделав над собой усилие, просипел Ирвинг, обводя глазами склоненные к нему лица. «И всех вас!» Он запнулся взглядом о Дайлина и, помедлив, оперся о его протянутую руку. Утвердившись на ногах, Ирвинг вскрикнул, схватившись за тощий живот, и упал бы снова, не будь он подхвачен Алистером. «Создатель милосердный», он покачал головой. «Староват я уже для такого. Впрочем, я рад хотя бы, что жив и разрыв в завесе залатан». Он обернулся, поглядев на магов, которые пытались на месте хотя бы поверхностно излечить раны друг друга. «Это все? Где остальные?» «Кили и Петра присматривают за детьми». Вин подошла тоже, тяжело опираясь на посох. «И Каллин там, за дверью. Остальные все здесь». Ирвинг опустил голову. Ужасаться и переспрашивать он не стал. Очевидно, он ожидал подобного ответа. «Значит, круг пал, первый чародей сделался как будто еще старше и меньше ростом. Для магов Ферилдина все кончено. Как ты можешь так говорить?» — удивилась Вин, кивая на своих копошившихся подопечных. 15 магов еще живы, не считая детей. Мы отправим послание в другие круги Тидаса». Бьорн сунул за пазуху летанию Адрал и потер доспех вместе ранения. «Они будут рады избавиться от излишков магов в их стенах. Не пройдет и полугода, как круг Ферилдина восстановится». Ирвинг вздохнул. «Ты, как всегда, деятелен, сэр Бьорн. Твои слова утешили меня. Прости старику его слабость». Он посмотрел на Дайлина, потом на Айна, и, наконец, на подставлявшего ему плечо Алистера Тирина. «А вы, если с вами этот беспокойный мальчишка, то вы, значит, серые стражи». «Все-таки Дункан был прав?» «Да, учитель», — Дайлин склонил голову. «Надвигается пятый мор. Серые стражи пришли просить у круга помощи в борьбе с ним». Против воли Ирвинг хмыкнул. «Ты же сам видишь». «Вижу, но когда мы отплывали из Редклифа, мы ничего об этом не знали. У стражей к кругу есть еще одно дело». Кусланд качнул головой в сторону лестницы. «Но, быть может, сперва спустимся и успокоим рыцаря-командора, он вот-вот явится сюда, чтобы воевать со всеми нами». Первый чародей горько усмехнулся. «Это похоже на Григора», — он кивнул Алистеру. «Тебе придется помочь мне сойти по этой длинной лестнице, страж. Я слаб. Чума на тех, кому пришло в голову разместить круг в башне». Глава 52. Ирвинг, клянусь дыханием Создателя, я уже не чаял увидеть тебя живым. Григор стиснул плечо старика и кивнул капитану. «Сэр Бьорн, не знаю, как бы я справлялся без тебя. Рад, что вы оба выбрались оттуда. Все кончено, Григор». Хосик оперся на свой меч, достававший рукояткой ему до середины груди. Коридоры башни очищены от одержимых и демонов. Зачинщик Ульдрит мертв. Ульдрит пытал магов, надеясь сломить их волю и сделать одержимыми. Неожиданно вмешался сэр Колин, вместе с другими спустившийся к основанию башни. Молодой храмовник уже почти оправился от мучений, и только лихорадочный блеск его глаз выдавал недавнее полусумасшедшее состояние. Многие из них шатались по башне, полной демонов, пока не собрались за барьером. Мы не знаем, сколько из них могли принять в себя демонов. А вот он, рыцарь обличающе вскинул руку, целясь пальцем в злого и усталого до полусмерти Дайлина. Вообще маг крови. Сильный маг. Ты не видел, что он творил. Он может носить в себе даже высшего демона. Он подходящий сосуд. Создатель, мы не должны допустить, чтобы то, что случилось в башне, повторилось где-то еще. Дилин закатил глаза, словно призывая Создателя и всех светлых духов тени в свидетели своего долготерпения. Григор посмотрел на него и поморщился, будто раскусив кислицу. «Здесь командую я», — нехотя проговорил он и, не удержавшись, еще раз посмотрел на Амелла. Однако ничего сверхобычного не углядел. «Башня снова в наших руках. Я приму заверение капитана, что все в порядке. Мы обошли каждую комнату, заглянули под каждую кровать и даже проверили шкафы. Твари там нет, но убирать придется долго». Григор покосился на распахнутую дверь во внутреннее помещение башни. «Значит, решено. Благодарю вас, командор». Он слегка склонил голову в сторону Кусланда. Стражи показали себя друзьями храмовников и круга. «Если в этом есть еще смысл, полагаю, вам с Ирвингом следует обговорить исполнение магами обязательств по договору. Круг то, что от него осталось, придет тебе на помощь, страж». Ирвинг выжидательно посмотрел на Григора и, не дождавшись от того реакции, продолжил. «Мы немедленно начнем готовиться. К назначенному часу ты можешь на нас рассчитывать». Аин кивнул. 15 молодых и плохо обученных магов – это не то, чего он ожидал от помощи круга. Если вспомнить битву с высшим демоном, по его прикидкам, один Дайлин стоил их всех 15. «Рыцарь-командор», – решил он попытать счастье, с нажимом обратившись к Григору. «Быть может теперь, когда круг почти уничтожен, храмовникам не нужно много людей для охраны магов». Григор переменился в лице. «Храмовники останутся здесь, чтобы защищать магов и круг», — резче прежнего проговорил он. «У нас нет обязательств перед стражами. В договоре говорится только о магах. Дозвольте мне сказать, брат-командор», — осторожно вклинился в разговор Бьорн Хосик. Григор досадливо крякнул. «Брат-капитан, я догадываюсь, что ты сейчас скажешь, потому говорю заранее, что бы ты сейчас ни предложил, нет. Но, брат-командор, речь идет не о простой помощи». Хосик стиснул пальцы на рукояти меча, прокручивая его меж ладоней. «Стражи явились не за людьми для ордена, они зовут нас на борьбу с Мором. Это война не только стражей, это война всего Фирилдина, а может и всего Тидаса, если Фирилдин не сможет остановить порождение тьмы в одиночку. А он не сможет, если на их пути встанут только те 15 неумех, которых мы, стоит признать, отправим на верную гибель, если с ними не пойдут храмовники». На некоторое время воцарилась тишина, во время которой Григор, по-видимому, подыскивал слова, которыми в полной мере мог бы заявить, что думает о собеседниках. В конце концов, присутствие храмовников в армии стражей может оказаться тем полезнее, что они будут присматривать за выпущенными на свободу магами. Подкинул новый повод для размышления Хосик, незаметно для Григора подмигнув Айну. «Подумайте, на что способны эти маги, если не осуществлять за ними надзор». Рыцарь-командор покачал головой. «Не знаю, отчего ты столько лет здесь служишь в чине капитана, брат Бьорн. Ты всегда мне перечил, сколько я себя помню. Но похоже, в этот раз твои слова имеют смысл». Он досадливо цыкнул щекой. «Хорошо, храмовники поддержат стражи и выступят на вашей стороне, командор. Не думаю, что верховная жрица была бы против». Григор протянул руку, и Кусланд горячо пожал ее. «Армия многочисленных, хорошо обученных и хорошо вооруженных рыцарей церкви, о таком он не надеялся мечтать, переступая порог круга магов. Мельком подумалось о том, что сестра Лилиана была права, в этот раз стражам действительно помогал сам Создатель. Чем-то иным такое нежданное везение объяснить было трудно. Я упоминал еще об одном деле к кругу, пока храмовник не опомнился и не передумал, поторопился разобраться со всеми заботами Аин. Это касается Коннора, сына Ирла и Эмона. Глава 53. Занимавшийся рассвет окрашивал воды озера Калинхад в желтые и розовые тона. Хотя осень окончательно вступила в свои права, погода по-прежнему стояла нежданно теплой и тихой для такого времени. Быстроходный корабль Ирла покачивался у ветхой пристани, готовый отчалить в любой миг. На его борт усонный Алистер отдавал последние распоряжения. Весь его вид говорил о желании поскорее где-нибудь прилечь. Провожать стражей вышли почти все уцелевшие, как маги, так и храмовники, за исключением только тяжело раненых и бывших с ними целителей. Григор, который при свете дня смотрелся ровесником Ирвинга, еще раз пожал крепкую руку Аина. «Позвольте вновь поблагодарить вас за вашу помощь, командор. Без вас круг не удалось бы сохранить». Он в последний раз стиснул руку молодого стража и выпустил, отступая. «Как только мы наведем порядок в башне, капитан Хосик отправится собирать рыцарей церкви. К тому моменту, как вы нас призовете, мы будем готовы. Я тоже хочу сказать спасибо». Ирвинг опирался на посох, но стоял прямо, без чьей-либо помощи. «Григор поблагодарил вас за круг, и как первый чародей я присоединяюсь к нему. Но от себя добавлю, я рад, что вы присматриваете за моим учеником. Жаль, что все получилось так, Дайлин». Он протянул свою костлявую руку и стиснул плечо Амелла, ухитрившись не порезаться о шипы его гномьей брони. «У тебя большие способности. Ты мог бы со временем занять мое место. Тебе стоило остаться в круге. Безумно жаль, что ты занялся тогда магией крови». «Мне не жаль, Ирвинг». Страж-маг положил руку поверх ладони старика и мягко, но непреклонно снял ее со своего плеча. «Мое место среди стражей. Здесь, рядом с моими братьями. Если бы тогда Григор пощадил мою жизнь, вам все равно было бы не удержать меня в круге». «Ну что же», Вин поправила сумку на сухом плече и покрепче стиснула руку на посохе. Старейшая из уцелевших высших магов сама вызвалась оказать помощь стражам в ритуале излечения одержимого Коннора. Вин была лучшим целителем в башне до ее падения, и никто кроме нее не мог лучше помочь Ирлу и Амону, если способ исцелить его при помощи магии вообще существовал. «Нам пора. Прощай, Ирвинг. Постараюсь, чтобы к твоему возвращению круг сделался прежним». Уцелевшие маги подошли ближе, чтобы попрощаться с наставницей. Пользуясь суматохой, Хосик направился к стоящим у трапа стражам. Куслан первым протянул руку, которую капитан с удовольствием пожал. «Григор бы не согласился на наше предложение без твоего вмешательства», — Амелу впервые за все время посмотрел на него прямо. «Почему ты помог?» Хосик усмехнулся, оглянувшись на что-то говорившего старой могине рыцаря-командора. «Вы слышали демона. Впрочем, он не сказал ничего из того, чего бы я не знал». Храмовник дернул плечом. «Проклятый Лириум сделал свое дело. Осталось мне недолго. Не хочу, чтобы последним, что увижу, были разоренные порождениями тьмы и отравленные скверной земли Ферилдина». Он протянул руку Дайлину. Страж-маг опустил взгляд и несколько долгих мгновений игнорировал латную перчатку храмовника, находившуюся в поле его зрения. Положение спас спустившийся с трапа Алистер, пожавший протянутую руку капитана Хосика. «Прощай, капитан. Мы еще встретимся, командор». Храмовник отступил на шаг, глядя за тем, как Алистер, а за ним Дайлин поднимаются на борт. «Клянусь Создателем, я перетряхну весь Ферилдин и добуду для тебя всех храмовников из каждой самой далекой деревни. Все, что мы сможем сделать, мы сделаем». Распрощавшись с каждым из своих подопечных, на борт поднялась старая могиня. Куслан в последний раз кивнул Хосику и запрыгнул следом. Трап тотчас же убрали. С севера дул сильный теплый ветер, и поднятый парус мгновенно наполнился упругим воздухом. Оставляя позади угрюмый остров с нависавшей над водой мрачной башней магов, корабль миновал опасные рифы и, все набирая скорость, устремился обратно в Редклифф. Глава 54. Вечерело, когда далеко впереди на скалах показались первые хижины Редклифа. Заспанный, но уже посвежевший Аин прошел на нос корабля, на ходу приняв заверение капитана о скорейшем прибытии. Остановившись рядом с неподвижно сидевшим здесь Дайлином, он некоторое время глядел на медленно проплывавший берег. Однако, взглянув на товарища, переменился в лице. «Ты должен был поспать, как и все мы, жестче, чем обычно», — сказал командор. Амелу поморщился, но его ужимки мало тронули Аина. «Ни Вин, ни Морриган не справится с демоном. В тень пойдешь ты». «Я знаю», — раздраженно бросил страж маг. «Если знаешь, какого нагива помета ты не отдохнул. Живой мертвец, и тот выглядит живее». Дайлин вздохнул. Раздражение медленно сползло с его лица, уступая место прежнему угрюмости и равнодушию. «Я размышляю», — признался он спустя какое-то время. «Ранее мне казалось, что я понимаю замысел Создателя, что все в мире совершается по его мудрому плану, а зло происходит от неумных и недобрых людей». «Так и есть», — осторожно согласился Аин, исполненный самых дурных предчувствий, и они не замедлили оправдаться. «Тогда во имя Создателя, отчего в башне круга, где, помимо всякой мерзости, служили рыцари, преданные церкви и следующие своим обетам, отчего, спрашиваю я, уцелели Хосик, Алессар и Каллин, а их добродетельные братья мертвы, отчего из всех магов достойных уцелела жалкая горсть, а все прочие так неумелы, что если бы не Бьерн с его храмовниками, мы бы даже с Ульдридом не справились, не говоря уже о том, чтобы получить помощь против порождения тьмы». Аин присел рядом с разглядывавшим доски палубы магом и уперся локтями в колени. «Хосик показался мне человеком, который помнит о долге и печется о судьбе Ферилдина», — медленно проговорил он, дернув углом рта. Дайлин несколько раз качнул головой, будто соглашаясь. «Ты прав, брат. Капитан Хосик всегда помнит о долге». Он сцепил руки, оценив заботу товарища, давшего ему возможность выплеснуть то, что мутным маревом клубилось запертым в душе. «Он всегда помнит о долге, даже когда присутствует при издевательствах над магами, что чинит его подопечные, либо когда творит насилие сам, помнит всегда. Создатель, я долгое время поражался этому его качеству. Многие рыцари церкви умны, способны и омерзительно безжалостны к подчиненным им магам, но совмещать такое умеет только сэр Бьерн». Дайлин умолк, но, по-видимому, еще не закончил. Аин не торопил его, следя за полетом озерной птицы, что уже долгое время сопровождало их корабль. «Среди храмовников много таких вот людей», — спустя некоторое время продолжал Ламелу. Его глаза оставались темными, не выцвечивая навсегда въевшимся в них лириумом, только пальцы подергивались, словно желая сжаться в кулак. «Тех, кто не сообразуется ни с чем, разрушает семьи и судьбы. Для них любой маг – выродок. Им плевать, что маг может быть чьим-то отцом, чьим-то сыном, чьим-то любимым. Они придут за тобой, в любой забытой Создателем вонючей деревне, на краю света, но они тебя найдут. Ты видел отряд Бьерна, который охотился за ведьмой? Храмовники идут по следу до последнего человека, до последнего. Она смогла защитить себя, но часто маг не может справиться со всеми. Они заберут с собой силой, а родителей лишат всех прав перед Создателем. А если сбежишь, они тебя выследят. Снова и снова и снова. Против ожиданий встревоженного Кусланда, стихиарий говорил не зло, а устало. Теперь он тоже смотрел в небо, но не на птицу, а на подсвеченные предзакатным солнцем облака. «Из твоего сна я знаю, как забирали тебя. Жаль твоего отца». Отца, Дайлин, по-видимому, не удивился осведомленности командора. «А сестру мою тебе не жаль, ведь они бросили ее там». «Как, не поверив своим ушам?» — переспросил Кусланд. «Бросили? Сколько ей было?» 3 лета. Дайлин опустил взгляд, и его красивое лицо исказилось. «Они заставили меня умолять взять ее вниз, в деревню. Я валялся у них в ногах, целовал пинавшие меня сапоги. Я был готов на что угодно, но им просто хотелось видеть мое унижение. Унижение мага. Когда натешились, ушли и уволокли меня с собой. И излеченные мною ушли тоже, а ее оставили там. Она, должно быть, умерла. Девчонка не могла бы выжить там одна, даже будь она постарше. Не было дня, когда бы я не молил Создателя, чтобы смерть ее была быстрой». Дайлин прервался, пережидая, пока тащившие мимо канат матросы отойдут на достаточное расстояние. «Жизнь мага в круге – это мука», – ровно продолжил говорить он о том, чем, должно быть, хотелось поделиться уже давно. «Все подчинено правилам, весь день, изо дня в день, из года в год. Маг почти не видит неба, не видит солнца, не дышит свежим воздухом. Каждый день нужно ложиться, вставать, есть по часам. Отступление от этого строго карается. Проклятые храмовники натыканы в каждом коридоре, перед каждой дверью, даже возле уборной. И таращится, таращится, таращится. Ты не представляешь, Каково это, все время чувствовать на себе чужой недоброжелательный взгляд? Это пытка, Айн. Он зло поджал губы. К тому же, круг Ферилдина расположен, должно быть, в самом неудачном месте из всех в Тидасе. В отличие от магов, храмовники могут выходить наружу, но на голом острове вдалеке от человеческих поселений им просто нечем занять свое свободное время. Ни рынков, ни трубадуров с их песнями и плясками, ни арен петушиных и собачьих боев, ни шлюх, только вода и камни. Они бесятся от скуки, но быстро находят, чем, или вернее сказать, кем занять свои вечера и ночи. Встретившись взглядом с товарищем, Айн отвел глаза. Как занимали себя храмовники, он видел из его сна. Ниал, да примет создатель его душу, упоминал о насилии, что чинит храмовники над магами. Должно быть, Ниал из щепетильности приуменьшил размеры происходящего. Дайлин криво усмехнулся. Только в нашем Ферилдинском круге ежегодно по нескольку магов отдают души создателю, предпочитая смерть тому, что делают с ними слуги церкви в стенах святилища знания и магии. При том, что Хосик часто удерживает своих псов от наиболее жестоких развлечений, и нужно признать, что он вправду допускает многие послабления, недоступные для магов где-то еще. К тому же, постоянно вступается перед Григором, но не из доброты или сочувствия. Ему просто нет резона сокращать поголовье таких нужных узников. Маги полезны, если уметь их правильно использовать, а капитан умеет, можешь мне поверить. Амелу прервался, кашлянув в кулак, почувствовав, что холод осеннего ветра наконец-то забрался и под его доспех. Кусланд запахнул край своего плаща. Хоть кто-нибудь из вас пробовал говорить с Григором, или хотя бы Ирвингом? Дайлин хмыкнул. Брат, ты думаешь, что они не знают? Это все в порядке вещей. Старый капитан так и вовсе применял к магам такие наказания, что поневоле начнешь ценить сэра Бирна, который добился их отмены. Каково было бы тебе посидеть несколько часов в стальном кресле, на которое наложено заклинание обледенения, и без штанов? А ведь совсем недавно такое было обыденностью. Ко всему прочему, Григору нет дела до происходящего в круге. С тех пор, как, говорят, он, подчиняясь закону, вынужден был отправить собственного новорожденного сына от какой-то магини в церковь за пределы Ферилдина, рыцарь-командор пристрастился к антивскому вину. Во всех делах он полагается на капитана Хосика, который железной рукой держит за глотку каждого мага в башне, да и храмовника тоже. А Ирвинг, его единственный собутыльник, другим по рангу не положено. Хотя бы раз в неделю старики надираются в доску, а все прочие дни скорбят по своим жизням, которые безвозвратно прошли в той дыре, именуемой башней магов. Я не мог этого знать, напомнил Кусланд, следя за приближением берега. Корабль Ирла почти достиг крайних домов Редклифа, и темная громада замка уже виднелась вдали, закрывая добрую четверть неба. До городской пристани оставалось не более получаса. Амелу пожал плечом, давая понять, что теперь-то он знает. По всем законам создателя капитан должен был погибнуть, не зло, а как будто удивленно продолжал Амелу, без перехода возвращаясь к предмету своих размышлений. Он и подлец Алессар, и фанатик Каллин, но создатель принял к себе благодетельных рыцарей и магов, а самых отвратных оставил жить. Я не могу постигнуть его замысел, Айн. В чем тут справедливость? Командор покачал головой, поморщившись. Не нужно искать справедливость или высший замысел создателя там, где их нет и не предполагается. Он поднялся на ноги и, подойдя к борту, оперся на него. Амел, с трудом преодолевая сопротивление затекших мускулов и прихрамывая, последовал его примеру. Говорю же тебе, это не испытание судьбы, о которых любят петь сказатели. Это просто жизнь. Я также долгое время терзался измышлениями о справедливости или помысле создателя, пока не понял этого, и, что, не сочти за обиду, Айн, страж-маг всем весом облокотился на борт и опустил взор к бегущей из-под кормы воде. Но что ты, сын Тирна, можешь знать о несправедливости? Твой отец, да примет его создатель, был вторым после короля. Кто-то хотя бы раз пытался тебя обидеть. Айн обернулся. Уже проснувшийся Алистер, поглядывая в их сторону, о чем-то беседовал с капитаном. Вин, сидя у мачты, перебирала содержимое взятое из круга сумки. Временами она поднимала лицо, подставляя его ветру, и на губах ее появлялась улыбка. Матросы сновали по палубе, готовясь к скорому причаливанию. Никто в ближайшее время беспокоить их не собирался. Я родился в семье Кусландов, и первые 9 лет жизни был сущим проклятием для родителей, медленно и подолгу подбирая слова, заговорила Ин. В отличие от скорого на язык товарища мага, Вести рассказы ему давалось тяжелее. У меня был брат, Фергюс, почти 12 летами старше. Отец, как казалось мне, делал большую разницу между нами. Он всячески привечал моего брата. Ко мне же относился, как к беспородному щенку. Толкал, одергивал, но чаще не замечал. Отцы бывают скупы на любовь, заметил Дайлин, охотно переходя со своих на переживания товарища. Мой редко ласкал меня и Солону, но все же я знал, как крепко он нас любит. Быть может, многое тебе чудилось по малолетству, да слушай. Мне казалось, что отец не примечает меня от того, что Фергюс большой, а я мал. Он замечал только, когда я совершал проступки. За них наказывал меня сам, да так, что, бывало, я по нескольку дней не мог ни присесть, ни прилечь без боли. Но все же он меня замечал, и постепенно я стал совершать все больше провинностей. Я всегда терпел его порки молча. Мне, глупцу, казалось, что он по стойкости моей увидит, что я, тоже мужчина, такой же, как Фердюс, и будет относиться ко мне с тем же расположением, быть может даже, полюбит. Но делалось только хуже. Со временем отец даже имя мое перестал упоминать, называл волчонком. Всякий раз морщился, стоило мне попасться ему на глаза. «А твоя матушка?» — хмурясь, спросил Амелу. «Что она?» «Матушка», — лицо Эйна смягчилось. «Редкая мать не любит свое дитя. Хотя моим безрассудством, чем дальше, тем больше, я огорчал ее. Я понимал, что делаю многое не так, но не разумел, что и как должен делать, и поступал по велению детского упрямства и обиды. Но ведь все переменилось. Да, Кусланд был рад догадливости товарища, избавлявшей его от необходимости долгого рассказа, который, как ему казалось, выходил у него непонятным и нескладным. Все переменилось, когда однажды я подслушал разговор матери Инен, моей старой няньки, что смотрела еще Фергюса. В тот вечер отец особенно жестоко избил меня, впрочем, заслуженно. Мать успокоила и, думая, что я сплю, беседовала с Нэн в ее углу за занавеской. Я впервые видел мать плачущей, он качнул головой. Она всегда была сильной, умела сражаться наравне с мужчинами, была мужественна и неизменно весела. Но тогда она плакала, жаловалась на отца, пеняла, что он несправедлив ко мне, хотя до сих пор ни он, ни она ни в чем не уверены. Из их разговора я многого не уразумел, но после, уже наедине с собой, догадался. Он вздохнул. Расскажу, как понял, уже своими словами. После Фердюса у матери долго не получалось зачать ребенка. Они с отцом ждали и надеялись, приглашали лекарей, но безуспешно. Постепенно они смирились, что у них будет один сын. Не особо уповая, мать в последний раз отправилась в храм Андрасти на одном из островов. Отец должен был ехать с нею, но в последний миг прибыл нарочный от короля с важными известиями. Мать отправилась без мужа. Амел слушал молча. Он уже начинал догадываться. Парвалина далеко, но Хейвер стоит на побережье, и бывает, талвазгаты приплывают на своих кораблях, дабы творить бесчинство в землях Фирилдина. Большинство гибнет от наших мечей, но всегда находятся новые. Однако между храмом и замком, неполный день пути, потому мать не взяла с собой много охранных людей. Все же Тирне пришлось столкнуться с касситами, полуутвердительно проговорил Дайлин, когда молчание друга затянулось. Айн кивнул. Ее отряд попал в западню. Мужчин перебили сразу. Мать тогда еще была молода и очень красива. Вождь касситов принудил ее провести ночь в его палатке. Страж маг вскинул и опустил загоревшиеся недобрым синим светом глаза. Отец должен был ехать в Денирим, но он вернулся с полдороги. Как почувствовал что-то, Айн по-прежнему говорил ровно и спокойно, как не просто говорить о подобных вещах. Узнав, что Тирна не вернулась в замок, он с отрядом рыцарей отправился на ее поиски, и довольно скоро нашел. Талвазгаты даже не потрудились убрать следы разгрома, что учинили охране матери накануне. Отец жестоко расправился с безбожными мерзавцами, но матушке это уже помочь не могло. Она осталась жить, но спустя некоторое время поняла, что беременна. Дайлин потер переносицу, кончиками пальцев разглаживая собравшиеся там морщины. «И все это ты понял из одного разговора двух женщин?» Айн качнул головой. «После я подстерегал их за беседой, уже намеренно. Они еще не раз говорили об этом. Но, быть может, твои родители ошиблись, что если ты все-таки сын своего отца, в том и дело, что они ни в чем не могли быть уверены», скособочившись, Айн полуоперся на один локоть. «Их убежденность колебалась еще и от того, что я, хотя вовсе не походил на Тирна Брейса, зато во всем похож на моего деда, Банна Эдмунда Варта, отца моей матери, геройски павшего в войне с Орлием. Он был высоким, крупным мужем и огненно-рыжим. Ростом и статью я мог уродиться в него, а не в Кассита. Так ты до сих пор не знаешь, чей ты сын. До сих пор не ведаю, чего это стоило моим родителям, но они вырастили меня как настоящего кусланда. Правду обо мне знали только трое, отец, мать и Нэн. Теперь еще ты. Стражи помолчали. Ты упоминал, что после услышанного что-то переменилось, напомнил маг. Командор утвердительно кивнул, выныривая из омута своих воспоминаний. То, что я узнал, потрясло меня. Все-таки я был ребенком. Не знаю, откуда я это взял, но ужас от того, что от меня могут отказаться в любой миг из-за моих выходок или услать из дома, сковал меня. До сих пор я слышу его отголоски. И тогда я решил сделаться хорошим. Айн усмехнулся, отгоняя от лица водяную стрекозу. Чтобы у них не было повода отсылать меня, оставил шалости. Сделался очень исполнителен и послушен. Пытался добросовестно учиться, хотя у меня нет способностей к учению. Стал упражняться в воинской науке и достиг в ней успехов. Со временем родители смогли гордиться мной. Я выигрывал королевские турниры, был учтив, исполнителен и целомудренен, чем отличался от Фергюса, на всю округу славившегося своим распутством. Порой мне бывало непросто придерживаться роли хорошего сына, в особенности, когда я сопровождал брата во время его похождений, но всегда помнил о своем положении, и это придавало мне сил. В конце концов, старания мои окупились. Тиерн Брайс, за несколько часов до его кончины я узнал, что он окончательно признал во мне сына.